Всякому кошатнику известно, что если какой-то из вышеперечисленных видов пищи в зубы не дается, коты решают эту проблему, притворяясь, будто предметы их досады не существует вовсе, ну, совсем как мы. Лично я знаю только одно — домашнее животное, способное вывести кота из равновесия — черепаху. Должно быть, все дело в том, что коты не способны воспринимать черепах как часть фауны. Для них это просто необъяснимым образом пришедшая в движение деталь местности. Нынче черепах уж не прячут на зимовку в ящик, потому что, как нам сказали, черепах больше не делают, а только перепродают друг другу за несчетные квадриллионы фунтов. Мы своих устраиваем поближе к камину. Там они могут в тепле и уюте дремать всю зиму напролет, просыпаясь раз в день или два, чтобы пожевать листик салата. Таким образом, черепахи наши пребывают в безмятежном покое, чего нельзя сказать о настоящем коте. Потому что черепаха отказывается выходить на бой. Она не знает слова «страх», как, впрочем, и других слов. О да, черепахи трусливо прячутся в свои панцири, завидев любую тень, но пришедшего к камину кота упорно считают всего лишь милой теплой грудой меха, под которую так приятно зарыться. Они подбираются к мирно лежащему коту медленно и бесшумно, черепахи всегда так двигаются, не умеют иначе. И бедолага вдруг обнаруживает, что какая-то твердая штуковина упорно спихивает его с ковра. Тогда кот встает, уходит в дальний угол и оттуда с тревогой следит за черепахами. А потом одна из них вдруг решила, что кошачий корм — это вкусно. Кот моргал, как болванчик, смотрел на панцирь, азартно раскачивающийся на краю миски с кошачьим кормом, и тяжело вздыхал. Настоящий кот в саду и огороде. О чем думает садовод? О горошке, петрушке, пастернаке, ревене. О чем думает садовод-кошатник? О силках, розгах, колючей проволоке и минных полях. Впрочем, соседи кошатника, если его кот настоящий, а у соседей есть грядки, думают о том же самом. Если в окрестностях живет один или несколько настоящих котов, разводить цветы и овощи можно, но ценой сельдерея будет вечная бдительность. Как заметил один разъяренный настоящий садовод, само по себе то, что они делают, это еще ладно, но вот то, что они делают потом, подразумевая добросовестно набросанные кучи земли, из которых жалостно торчат ростки несостоявшейся фасоли. Примечание. К настоящему садоводу. Здесь не время и не место приводить пространные определения. Скажем просто. Настоящий садовод — не то же самое, что сознательный садовод — или радиосадовод. Например, если сознательный садовод вскапывает, полит, трыхлит и бронит почву, у него получается грядка, возможно, даже рыхлая. Если же настоящий садовод проделывает все это, у него получается куча камней, пересыпанных сучьями, корнями и старыми пластмассовыми маркерами для рядов. Крестьяне верят в материнские камни, в луны, порождающие каждый год новые камни. А под нашим огородом, похоже, находится генератор пластмассовых маркеров. Лужайка перед домом сознательного садовода щеголяет красной овсяницей, полевицей северной и райграссом. На газоне настоящего садовода произрастает мох с вкраплениями кукольных ног, пластмассовой азбуки и прищепок, а большая часть земли истощена стихией под названием кот. Ну, большой баллистический земляной ком мы уже обсуждали. ББЗК.